Шаг первый. Я и только я. Величайшее открытие всех времен в том, что можно изменить будущее, просто изменив точку зрения. Опра Уинфри. В первую очередь надо заботиться о себе, а потом уже решать, как и в каком объеме вы можете позаботиться об окружающих. Это не эгоизм и тем более не самовлюбленность. Вспомните, как в самолете инструктируют перед полетом. Сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом на других. Этот практический пример заботы о себе, очевидно, нацелен на общее благо. Границы нужны не для того, чтобы отделиться от других, а чтобы не забывать о себе. Задумайтесь над своей реакцией на прослушанное. Какие мысли и чувства у вас возникли? Вы поняли смысл примера с кислородной маской? Можете вспомнить недавний случай, когда пришлось сначала подумать о себе. Например, вы ушли спать пораньше, хотя друзья рассчитывали, что вы останетесь развлекать их. Если не помните, то наверняка знаете кого-то, кто ставит себя на первое место и при этом не кажется эгоистичным. Скорее всего, этот человек производит впечатление организованного или сознательного. Запишите свои мысли в дневник. На первом шаге вы создадите или укрепите личные границы, связанные со сном, фитнесом, вредными привычками, социальными сетями, перепиской. Улучшите отношение к себе в целом. Мы также расскажем про треугольник Карпмана, модель взаимодействия людей. Многие обращаются к Джинни с целым ворохом личных проблем, первопричина которых — отсутствие любви к себе и поразительное незнание собственных потребностей. Если для начала человек сосредоточится на себе, то потом ему проще будет разбираться с другими людьми. Эта аудиокнига не заменит психотерапевта, но, возможно, он вам и не нужен. За свою многолетнюю практику Дженни убедилась, что границы решают большинство личных и эмоциональных проблем. Проанализируйте свои жизненные правила. Чем вы руководствуетесь, решая, когда ложиться спать, что и когда есть, как строить отношения? Эти границы касаются только нас, но косвенно сказываются и на окружающих. Мы рассмотрим основные личные границы и объясним, как их установить, исходя из практических и эмоциональных потребностей. Мы придерживаемся холистического подхода к жизни. Самоуважение, доброта, привычка заботиться о себе изменят вашу жизнь еще до того, как вы начнете улучшать отношения с окружающими. Мы научим вас распоряжаться собственной жизнью и устанавливать границы с другими людьми. Упражнение «Визуализация границы». Прослушайте до конца и лишь затем приступайте к выполнению. Сидя в удобном кресле, сделайте несколько глубоких вдохов и закройте глаза. Устройтесь поудобнее. Следите за дыханием в течение всего упражнения. Представьте огромное поле в чудесный солнечный день. Небо голубое, щебечут птицы, под ногами стелются сочные травы. Осмотритесь вокруг и определите, в какой части поля вы находитесь. Теперь представьте, что вокруг вас появилась граница. Как она выглядит? Из чего сделана? Какой ширины? А высоты? Она везде одинаковая? В ней есть двери или окна? Как вы ощущаете себя внутри? Теперь представьте на поле сначала свою семью, потом друзей, коллег и, наконец, всех, кого знаете, кого-то ближе, а кого-то дальше от вас. Граница остается на месте, но одни люди внутри, а другие — снаружи. Задумайтесь, что чувствуете внутри? Кто рядом с вами и кто далеко? Откройте глаза. Запишите или нарисуйте в дневнике ответы на вопросы. Как выглядела граница? Опишите ее. Что вы чувствовали внутри нее? Безопасность, заточение или одиночество? Изменились ли ощущения с появлением границы? Что вы почувствовали, когда в поле появились другие люди? Что думаете о границе? Она дает ощущение покоя? Удобно ли через нее контактировать с другими людьми или нет? Удивились своим ответом? Граница по-прежнему кажется хорошей? Если нет, опишите идеальный вариант. Например, если сначала в воображении возник забор с колючей проволокой, попробуйте заменить его на живую изгородь. Это очень полезное упражнение. Главное, не волнуйтесь. Мысленный образ границы изменится с приобретением уверенности в себе. Как ваша граница соотносится с поведением окружающих? Вспомним Робинзона Крузо, знаменитого отшельника из книги Даниэля Дефо. Он жил по расписанию, которое, по его словам, помогло ему сохранить разум. Не было никого, кто насаждал бы границы и правила или что-то требовал. Выживание и благополучие героя полностью зависело от выполнения обещаний, данных самому себе. А как сложилась бы жизнь на необитаемом острове без всего этого? Ответ подскажет книга Уильяма Голдинга 1954 года «Повелитель мух». Группа детей оказалась отрезанной от мира и пыталась выжить. Один из мальчиков, Хрюша, взывал к здравому смыслу. Что лучше, установить правила и подчиняться им или охотиться и убивать? Законы спасения или охота и разрушение? Другие дети, явно без личных границ, не сумели сдержать свои порывы, и вскоре жизни некоторых и выживание всей группы оказались под угрозой. На каком острове вы предпочли бы жить? Где царят благоразумие, ответственность за свои поступки, и каждый сам заботится о себе, или там, где нет границ? На первый взгляд, это абсолютная свобода, но со временем она оборачивается анархией и выживает сильнейший. Упражнение «Стол дискуссий». В этом упражнении мы научим вас идентифицировать отдельные «я-личности». Внутренний голос и самоощущение многогранны. Всем нам свойственны противоречивые мысли, чувства и убеждения, влияющие на сознательный выбор. Мы бессознательно накапливали их с самого рождения и на одни обращаем больше внимания, чем на другие. Суть упражнения в том, чтобы до принятия решения выслушать все свои «я», а не только самые громогласные. Представьте, что вы находитесь в помещении, где вполне могла бы проходить рабочая или семейная дискуссия. В переговорной комнате, на кухне или в саду. Вы во главе стола. Полностью сконцентрируйтесь и следите за происходящим. В качестве примера мы рассмотрим выигрыш в лотерею. Вам вручают уведомление о том, что вы выиграли 1000 фунтов стерлингов, но решить, как их потратить, надо в течение часа, после чего срок действия выигрыша истекает. За столом рассаживаются знакомые лица. Начинается спор. Ребенок подпрыгивает на стуле, приговаривая: «Можно мы поедем на море? Давайте поедем на море!» Отличная мысль. Когда вы в последний раз отдыхали? Замечательный вариант, на ваш взгляд. С другой стороны стола раздается строгий голос кого-то постарше вас. «Это деньги на ветер. Надо потратить их с толком, на культурные развлечения. Я предлагаю автобусный тур по Европе. Подумать только, сколько разных городов мы увидим». Вы замечаете, как ребенок скис. «Часами сидеть в автобусе? Вот тоска!» Вы не против прокатиться. К тому же это действительно разумное вложение, но все же идея радует заметно меньше, чем поездка на море. Опять раздается строгий голос. «Это большая сумма, не стоит транжирить ее на пляжный отдых. Взрослые решат, что делать». На лице ребенка написано горькое разочарование. И вдруг за столом появляется еще один ребенок. Он все время тихонько сидел, а теперь тянет руку. «Пожалуйста, можно мне сказать?» Вы согласно киваете. Он говорит: «Пожалуй, я бы поехал в Европу. Мне это на пользу, и все будут довольны». Обладатель строгого голоса одобрительно кивает, а довольный похвалой ребенок заливается румянцем. Малыш, мечтавший о море, заливается слезами. За ним появляется еще один ребенок и кричит, стуча кулаком по столу: «Это нечестно! «Ты меня никогда не слушаешь!» — сверля глазами старшего. Раздается ласковый голос. Ходит еще один пожилой человек. «Ну-ну, хватит. Мы тебя выслушаем, как только ты перестанешь кричать. Мне нравятся оба предложения, но, может быть, мы придумаем еще что-нибудь? К тому же не стоит жадничать, надо кого-нибудь пригласить». «Дядя Тео уже давно не был в отпуске. Предлагаю взять его с собой и поехать в город, где есть пляж». Тихий ребенок говорит: «Я согласен». Крикливый ребенок возражает: «Фу, терпеть не могу дядю Тео, он воняет». Первый ребенок отвечает: «Нет уж, спасибо, я хочу на море». Первый пожилой человек прерывает: «Это не детские заботы, мы сами решим». Второй пожилой человек успокаивает: «Надо найти вариант, который устроит нас всех». Все поворачиваются к вам и хором спрашивают: «Что нам делать?» Каким будет ваше решение? Все участники обсуждения — метафора разных «я» вашей личности. Отметьте, у кого самый громкий голос. Нарисуйте стол дискуссий в дневнике обучения. Некоторые из «я» знакомы вам более остальных. Одни голоса — радостные, негодующие, жаждущие удовольствий, напоминают детей, а другие — серьезные и строгие, старших членов семьи, родителей, бабушек и дедушек, учителей, братьев и сестер и прочих, кто имел над вами власть. Чувства, мысли и поведение сознательно и подсознательно формируются в детстве. Подумайте, кого из участников дискуссии вы узнали. Некоторые чувства, мысли и поступки мы будем называть детскими или родительскими, а состояние, когда проявляется ваше истинное «я» — взрослым. Вы — взрослый, когда сидите во главе стола и принимаете решение, исходя из всех доступных на этот момент данных. Считайте это личным столом дискуссий. Голоса — это разные аспекты вашей личности, и ни один из них не главнее другого, что бы они ни говорили. Но выслушать надо всех. На заметку. При здоровых личных границах учитываются все голоса, но решение принимает взрослый. Транзакционный анализ. Термины «родитель», «взрослый» и «ребенок» используются в транзакционном анализе, одном из направлений психотерапии и консультирования. На нем основаны все упражнения в аудиокниге. Каким должно быть оптимальное решение для упражнения с выигрышем? Взрослый со здоровыми личными границами купит путевку на море и несколько познавательных экскурсий, а дядю Тео оставит дома. Вы пришли к такому решению? Если нет, то чьи голоса склонили вас на свою сторону? Запишите в дневнике, к кому вы прислушались. Запомните этот образ. Стол дискуссий. Мы будем возвращаться к нему для рассмотрения других ситуаций и проблем. Давайте начнем. В этой части мы узнаем, какие у вас границы, если они вообще есть, и расскажем, как установить новые. Поначалу может быть некомфортно и непонятно. Это от того, что мы целыми днями принимаем решения, разрываясь между требованиями внутренних голосов родителя или ребенка, о которых вы только что узнали. Эмоции тоже не дремлют и вызывают чувства, которые нужно проанализировать прежде, чем реагировать на них. На заметку. Чтобы границы оставались в хорошем состоянии, им, как и коже, нужна забота. Чем увереннее вы принимаете решение, чем больше заботитесь о себе, тем здоровее будут границы. Отличный пример человека со здоровыми личными границами — это Мэри Поппинс. По ее мнению, она — само совершенство, без всякой самоиронии. Она назначает лекарства, не дожидаясь жалоб, увлечена трубочистом Бертом, но не теряет головы. Она знает, когда пора покинуть семью Бэнксов, потому что ее работа выполнена. Вспомните, как персонажи за столом дискуссий отстаивали свое мнение. Здоровые границы позволяют управлять ими, выслушав и приняв к сведению мудрые советы. Те, кто привык устанавливать и поддерживать здоровые границы, уверенно придут к собственному решению, рассмотрев все точки зрения. Упражнение «Узнай себя». Нужно проанализировать и понять разные части самого себя. Вспомните прошлую неделю. Хотя бы раз вы позаботились о себе и занимались только собой. Например, с удовольствием полежали в ванной или погуляли с собакой в одиночестве. А сколько раз вы критиковали или упрекали себя? Что-то вроде «На пробежке надо было больше стараться, добиться результата получше». Теперь вспомните, как позаботились о других. Например, предложили принести чаю уставшему коллеге. А критиковали кого-нибудь? Вслух или про себя? Может быть, вечно уставшего коллегу? Замечали за собой мысли, скажем, по поводу газетной статьи, свойственные скорее вашим родителям, чем вам. Нечто такое, ну разве не прелесть эта королевская семья? Встречались спонтанно с друзьями, смеялись над веселыми шутками, чувствовали иррациональный страх, например, пробудились среди ночи от кошмара и боялись снова засыпать. Хандрили или устраивали ссору, срывали на партнере плохое настроение. Старались сознательно угодить. Например, похвалили кого-нибудь, чтобы подбодрить. Как вы распределили свое время на неделе? Вы больше критиковали или заботились о себе и других? Как часто вы старались сделать окружающим что-то приятное и наслаждались неожиданными радостями? А теперь подумайте, что из этого больше соответствует высказываниям родителя и ребенка за столом дискуссий? Помните, что ни одна точка зрения не лучше другой. Вы наблюдаете, а не судите, чтобы проанализировать свои поступки, мысли и чувства. Вы сделали первый шаг к пониманию себя. Запишите его в дневник. Далее мы расскажем, с чего начинать установку границ. Они положительно скажутся на отношениях, счастье и здоровье.